наступила торжественная минута для Макара Ивановича. Павловский диакон Коловоротов. Он чинно, не спеша вышел к столу. Повернулся, помолился на образа, затем поклонился сидящим за столом, каждому в отдельности. Вынул свои круглые очки, почему-то дунул на них, оседлал ими нос и воззрился на благочинного. «Готов во имя Господне!» Все это было сделано чинно и торжественно. Духовные даже переглянулись. Вот, дескать, наконец нашли мудреца, с которым будет легко. Благочинный сделал рыжему батюшке знак вопрошать. Рыжий батюшка не спросил, а выпалил. «Что значит выражение «троица-единица»?» Дьякон посмотрел с сомнением. «Троица?» «Да, троица-единица». Дьякон подумал. «Троицу-то я знаю», — задумчиво и медленно проговорил он. «Ну, это Саваоф и Сын его Христос, и еще Дух Святый». «А единицы не знаю». «Троица единица. Бог ее ведает, что это такое», — добавил он со скромной наивностью. Духовные опять переглянулись и улыбнулись. Рыжий батюшка опять спросил, «Сколько в православной церкви таинств?» Диакон склонил голову и подумал, «Сколько их в точности не скажу, а пересчитать могу». «Считайте». Диакон поднял руку и, загибая пальцы, перечислял, «Крестины, похороны, бракоповенчания, обедня, вечерня, так, всеночное бдение, и сошествие на землю Господа нашего Иисуса Христа». Он опустил руку. «Итого семь». Благочинный развел руками и хлопнул себя ими. Отец Леонид сделал жест негодования, а серый батюшка внезапно ожил и затрясся от смеха. Диакон поправил очки и с наивностью спросил, «Нечто ошибся во имя Божие». «Почему же, — грубовато спросил отец Леонид, — почему же? А вот почему сошествие вы считаете за таинство?» «Непонятно потому сие уму человеческому». «А разве вознесение понятней? Или, например, сошествие в ад? Может быть, и это таинство?» На это диакон ответил уже с уверенностью. «Нет». «Да почему же? Вознестись-то легче, ибо и всякая душа человека по представлению возносится в обители райские, или в ад спускается с помощью муринов. А как Господь батюшка в плоть облегся, непонятно. Таинство». Благочинный нашел, что вопросы задаются не по разумению вопрошаемого, и сам потянул из себя длинную ленту вопроса. «На чем плавал?» «Да, плавал Господь наш Иисус Христос по озеру Генесарецкому». Дьякон слегка закрыл глаза, представил себе реку, шныряющие по ней суда, и ответил без промедления. «На пароходе». Ответ был такой неожиданный, что собрание не выдержало. Не выдержали дикана и псаломщики, поднялся общий хохот. Но диакон нисколько не смутился и весело оглянулся. Вот и хорошо, развеселил во славу Божию. Смех был продолжительный, а потом рыжий батюшка сказал, «Помилуйте, отец диакон, разве ж тогда были пароходы?» Диакон сокрушенно развел руками, как бы снимая с себя всякую ответственность. «Пароходы, — строго сказал черный священник, — суть изобретения прошлого века. В те же времена люди плавали попросту на кораблеце». Диакон обрадовался. «Вот верно. А попросту-то и лучше». Тут серый батюшка, стирая платком с глаз слезы, выдавленным смехом, заговорил могильным голосом, не шевеля губами. «А диакон-то мне нравится. А, Семка, я вопрошу его». — Вопрошайте, отец Виталий. — Ответь-ка, диакон, апостолов знаешь? — Как же не знать-то? — А в чем их призвание и чем они занимались? На это диакон ответил немедленно, по специальности. — Какой? — воззрился рыжий батюшка. — Фома столяр был. — Откуда ты это знаешь? — Индейскому царю дворец строил. — А Петр рыбак был. А кои, может, портными, сапожниками были, неизвестно. Знаю только, что все люди простые и не ученые, но чистые сердцем своим. «Не то», — наморщился благочинный и уныло потянул свою ленту. «Не то», — спрашивают. «Да». «Почему апостолы, да, апостолы, называются апостолами?» Диакон задумался. «По специальности», — повторил он неуверенно. «Какой?» Дьякон чувствовал, что взмок, и первый раз опустил голову. Но тут взгляд его упал под стол, и ему мелькнула блестящая мысль. Он продолжал смотреть под стол и ухмылялся. «Что же молчишь?» — уныло говорил благочинный. «Да вот на сапожки ваши смотрю, заплаточки-то плохо приспособлены». Благочинный увел ногу под рясу и сердито насторожился. «А тебе-то что?» «Да ведь я ж, — радостно сказал дьякон, — мастер! В городе у меня 8 лет назад на Николаевской улице собственная лавка была. Я на губернаторшу раз полусапожки делал с выкрутасами, не говоря уж о господах военных и купечестве. На соборного протерея Виноградского покойничка царствие небесное обувь шил, а ножка-то у него деликатная, с мозолью. Так он, бывало, наденет и скажет: «Мерси, чадо мое!» На владыку только не шил, доселе скорблю». И дьякон лукаво подмигнул. «Хотите, ваше высокоблагословение, я из этих сапожков-то вам от тандес канифолью сделаю?» Благочинный смотрел во все глаза и даже как бы растопырился. «Что? Что? За первый сорт обсоюжу!» Благочинный нерешительно вывел ногу из-под рясы и взглянул на сапог. «А разве еще можно?» «Ха! Товар издали вижу. А поек добрый, ежели гамбургские союзки наложить, еще век проносите». Дьякон поднял палец. «Во славу Божию!» Благочинный стал медленно расцветать улыбкой, рот его открывался как бы на шарнирах, оттуда полился медленный, басовитый, отрывистый смех. «Ха-ха-ха!» И все духовные за столом смеялись и почему-то посматривали на свои ноги. Серый батюшка совершенно ожил, как бы воскрес из мертвых, весь дергался и трепыхался на своем стуле и уже рукой смахивал с глаз слезы. Рыжий батюшка как бы сыпал горошком, и сурово улыбался даже отец Леонид. А благочинный все отрывисто гудел. «Ха-ха-ха!» Он перестал даже напоминать механическую куклу, и речь его оживилась. «Постой, постой, чудак-дьякон, на вопрос-то отвечай, почему апостолы называются апостолами?» Дьякон опять лукаво подмигнул. «Да я ж сказал, по специальности. Вот я сапоги умею шить, а дьякон Богу служу, и они служили Богу». «Как служили?» Дьякон развел руками. «А уж этого не знаю. Кои, может, священниками были, кои дьячками. Думаю только, что Павел у них непременно архиереем был, потому писал очень много. Доселе его письма по церквам читают, вроде как бы резолюции. Ну, чтоб жена мужа боялась и подобное, что во славу Божию». Благочинный уже стал напоминать ерехонскую трубу. «Ха-ха-ха, довольно, хорошо». Встал и кричал: «Перерыв, перерыв!» и махал рукой на диаконов и псаломщиков, чтобы они уходили. Дьякон пошел было за другими, но благочинный сказал ему: «А ты того, останься!» Духовные окружили дьякона и повели в столовую, где он увидел множество духовных персон, а у стены большой стол, сплошь уставленный винами и закусками. И когда благочинный с любезностью автомата проводил дьякона сквозь толпу к столу, дорогу им, как огромная тень, загородил невероятной вышины священник, и, возривший на дьякона с высоты своей, загудел, как громадный шмель, слегка покачиваясь. «Кого вижду? Да неужто ж Макар?» Макар Ивановичу пришлось по-козлиному задрать голову кверху, чтобы разглядеть, кто говорит. И он в волнении и в радости прокричал тоже как-то по-козлиному: «Переверзев, Боже мой!» Переверзев широко разбросал руки, задевая соседей. «Приди, почеломкаемся, купала!» Дьякон тоже разбросал свои маленькие ручки, но пройти ему было трудно, так как, по замечанию кого-то из присутствующих, на колокольню можно восходить только по лестнице. Так стояли они некоторое время и смотрели друг на друга растроганно, а вокруг них грудилась толпа. Наконец колокольня соблаговолила согнуться в три погибели, и дьякона обдало запахами всевозможных вин и закусок. На минуту он как бы исчез в массе жестких кудрей в вихре объятий, даже приподнявшего с пола. Объятия раскрылись, и колокольня выпрямилась, оставив Макара Ивановича слегка помятым и как бы во все места контуженным. Потирая бока, он говорил радостно: «Откуда, откуда? И иерей во славу Божию!» «По чину Мелхиседекову купала». «Да как же, как? Почему?» Переверзев махнул рукой, точно зацепил что-то с потолка и бросил на пол. «Все, брат, пропилей прошел, вот и допропилеился». Вокруг хохотали, оперверзив гудел. «Выпьем, как в прежние времена, когда в Иордане купался». И Переверзев взял дьякона за руку и повлек его к столу, как повар петуха на заклание. Их окружили, и дьякон сделался центром внимания. Ему предлагали то одну бутылку, то другую, и каждый хотел ему налить. Но дьякон твердо сказал: «Нет, я владыке обещал не пить». И торжественно поднял руку: «Я своему слову хозяин, во славу Божию». И тут же ему пришлось объяснять, как это произошло, как он купался в Иордане и как из сапожников попал в диакона. И слушать это было так весело, что комната наполнилась хохотом и гамом, и облака дыма волновались. В рассказ диакона впутывался Переверзев и уверял, что диакон в одну прорубь нырнул, а в другую вынырнул. Диакон оспаривал это, и Переверзев стал клясться и божиться, что он сам это видел. Тогда диакон вышел из затруднения, сказавши, что Переверзев был тогда в таком состоянии, что все видел в двойном количестве. Переверзев впал в задумчивость и с высоты своей прогудел: «А, возможно». Где-то сквозь шум слышался тягучий басок благочинного: «Вера! Ты что, Иван Петрович, поди-ка сюда, я тебе восьмое чудо света покажу». «Сейчас, Иван Петрович, я пельмени доделываю». Серый батюшка отвел дьякона в сторонку и объяснил ему, что сапоги ему нужны особенные, почти круглые, совсем без фасона, ибо ноги его страждут, и им нужен покой. Дьякон ответил уверенно: «Кареты сделаю». «А ты сумеешь ли? Не извольте беспокоиться. Не сапоги будут, а владыкины покои». Серый батюшка от удовольствия опять стал извлекать из живота смех. Дьякон почесал в затылке, посмотрел на него искоса и осмелился: «Задаточек бы». Серый батюшка мгновенно как бы опять превратился в покойника. Лицо его вытянулось и застыло, он закрыл глаза и произнес откуда-то из глубины могильным голосом: «Сколько?» «Да вы сами посчитаете, головки стоят 3,70, а получше и дороже», — объяснял дьякон профессиональным тоном. «Ну, там подошва, поднаряд нужно, гвозди, то все, рублей 5 надо бы». Постояв в виде мумии, серый батюшка медленно открыл глаза. «Рубь!» «Да помилуйте, что же я на рубь-то сделаю?» Серый батюшка опять закрыл глаза, на некоторое время умер и глухо произнес могильным голосом: «2». Но тут дьякона как бы ветром унесло в другую сторону. Переверзев подхватил его под руку и, подобно духу бури, увлек его в укромный уголок. Серый батюшка еще раз повторил могильным голосом: «2». Но, раскрыв глаза, увидел перед собой пустое место и некоторое время стоял в недоумении. Переверзев же в это время в углу таинственно говорил: «Гляди!» и выставил из-под рясы столпообразную ногу в широчайших шароварах, показывая сапог, сплошь состоявший как бы из ран, плохо забинтованных, полуоторвавшихся заплаток. «Можешь?» Дьякон впал в недоумение и посоветовал сделать новые, но Переверзев на это сказал, что приход у него бедный, и больше 2 рублей он на это дело ассигновать не может. И говорил еще, что сапоги ему нужны только для параду, а дома он ради экономии босиком ходит. Дьякон же по старой их дружбе должен услужить ему. «Помнишь, как я тебя из проруби-то вытаскивал? А 2 рубля хоть сейчас получи». «Ну, — сказал дьякон, — давай. Из остатков товара такие лапки налажу. На прием к архиерею идти не стыдно. Хорошо сделаешь, как генерал-лейтенанту». Дьякон в ту же минуту поднялся в воздух и в некоторое время как бы носился и погибал в жестких кустарниках и пролетал по винным погребкам, где ему в самое ухо как бы ревела буря: «Ведь я тебя люблю, купала!» Наконец, весь измятый, он опустился на землю, а Переверзев гудел ему: «Сейчас и сапоги сниму». «А как же вы?» «А я калоши надену». Серый батюшка уж опять вертелся возле и говорил своим мертвым голосом: «3». Но диакона уже стали брать на расхват. Батюшки один за другим тянули к себе диакона, совещали с ним то публично, то отведя в уголок. Один жаловался на тесноту в подъеме, другой на какие-то всеместные нажатия. Не успел и опомниться диакон, как у него уже были кучи заказов, приглашений поехать чтобы и семейство обшить, и в карманах зазвучало серебро и злато в таком обилии, что дьякон уже не закрывал рта в веселой улыбке и напоминал человека весьма подвыпившего. Где-то достали газетный лист и ножницы. Дьякон нарезал тонких полосок, набил ими карман и принялся снимать мерки. Черный священник тоже отвлек дьякона в угол и говорил, что он тайком ходит на охоту, и нужны ему к сапогам длинные голенища. Но он рядился так, что измучил дьякона, прибавлял по гривеннику, по двухгривенному, так что дьякон взмок. Потом все-таки из-за рубля разошлись. Потом все потянулись к столу и принялись выпивать с шутками и прибаутками. Дьякон тоже осмелился. Он давно уже посматривал на сардинки и, поднявши одну на вилку, поднес ее ко рту, но враз остановился. Медленно положил ее обратно, взял остатки газетного листа, свернул его пакетиком и, лукаво мигнув духовным, снова подцепил сардинку. «Не прегрешу?» «На дорогу, что ли, дьякон, запасаешь?» «Нет, я дьяконница, она у меня...» Слова его потонули в веселом шуме. «Клади, клади еще, бери, вот язык копченый!» Переверзив, совал ему балыка. «Прячь, прячь, благочин-то богатый!» У дьякона образовался большой пакет, и он совал его в карман, радостно улыбаясь. «Старуха-то будет рада, во славу Божию!» В это время вышла и матушка. Она была толстая, румяная, веселая, с черными глазами, а лицо у нее чуточку в муке. «Рекомендую», — тянул благочинный, — «вот наш духовный мастер сапожных дел». «Рада, рада», — любезно говорила попадья, пожимая дьякону руку. «Оставайтесь с нами пельмени откушать. Сейчас вот как экзамены они кончат». «Нет, спасибо, не могу». «Оставайся», — гудел переверзив. «Нет», — упрямился дьякон, — «мне к старухе надо. Она у меня скушливая. Вот покупки сделаю во имя Господне и домой». «Батюшка», — обернулся он, — «скоро поедем». «Да как управимся, отец дьякон?» И дьякон наотрез отказался от пельменей. Тогда матушка сказала, что она сейчас сварит им хоть тарелочку, и побежала в кухню и скоро вернулась с дымящейся тарелкой пельменей. Дьякон уселся с ними в уголок, к столу, чинно и скромно кушал их, прислушиваясь к шуму, наполнявшему комнату, а сам думал, что хорошо бы пельмени-то захватить дьяконец, да ведь не довезешь их. И тут же решил расспросить матушку о способе их приготовления, чтобы самому приготовить дьяконнице и тем поразить и порадовать ее. И думал он также о том, что вот как хорошо все устроилось. Теперь он доктора, обязательно самого доктора пригласит и на имских его доставит. И он запускал руку в карман и нащупывая там деньги, и радостно шептал с набитыми пельменями ртом. «Господь-то в самую точку шепнул». Между тем шум в комнате начал принимать характер всеобщего спора и даже как бы ссоры. Повод подал рыжий батюшка, который где-то конфиденциально беседовал с черным священником об экзаменах, находя их совершенно для низшего причина ненужными и даже смешными. На это отец Леонид возражал, что низшие члены клира — суть солдаты церковной армии и должны в совершенстве знать весь церковный, как он выражался, артикул. Экзамены же подвигнут их к его изучению. Отсюда разговор перешел каким-то образом к войне. Священники стали прислушиваться и вставлять свои замечания, причем переверзив, прогудел какую-то еретическую мысль. И тут-то воспалился спор. Шаркая по комнате огромными калошами, переверзив, гудел, как гигантский шмель. «Коли, руби, выворачивай кишки! А для чего ж колокола-то трезвонить?» Ему стали шумно возражать, а серый батюшка почему-то принял эти слова за личное оскорбление, так как он служил когда-то полковым священником. Он опять стал напоминать человека, внезапно воскресшего, причем и руки, и ноги, и живот заходили у него как-то в отдельности. Он выбросился петухом на середину комнаты, встал перед переверзевым, задрал кверху голову и принялся выкрикивать в высоту, где перед ним маячила как бы голова Голиафа. «Не по Господню ли повелению истреблены амаликитяне, филистимляне, аммонитяне?» И он перечислял ряд имен, давно исчезнувших с земли. А голова все маячила над ним, и как бы два огненных фонаря смотрели на него сверху. И вот вверху там как бы загудела труба на самых низких нотах. «Да ведь то было до Христа, а Христос чему учил?» Серый батюшка продолжал что-то яростно кричать, но его перебил черный священник. Он заговорил сурово, строго, раздельно, словно рубил что-то очень твердое. «Это верно, что Христос сказал, несть эллин, несть иудей, сирич церкви Божией, но ведь воюют-то не церкви, а государства!» Переверзев гудел. «А если государства христианские, как же они, проливши кровь одного и того же Христа, за победу колоколами-то благодарят?» Серый батюшка все прыгал перед ним, как веселый покойник, потрясал руками и животом и кричал как бы откуда-то из подполья. «Ведь воюют-то народы из-за правды. Как же им за торжество правды Бога-то не благодарить? Правильно говорю или неправильно?» Он оборачивался ко всем, мелькая, как серая ракета. «Правильно или нет?» Духовные шумным хором говорили. «Правильно, совершенно правильно». И благочинный тягучий подтвердил. «Правильно, отец Виталий». Но какой-то козлиный голосок сквозь шум кратко произнес. «Неправильно». Все обернулись. И вдали в углу за столом увидали дьякона. Откушав пельмени, он скромно утирал платком усы и лукаво подмигивал. «Простите меня, простеца, а только это, по-моему, во имя Господне, неправильно». «Молодчина, Макар!» — радостно загудел, переверзив. «А ну-ка, обнаружь свою правильность!» Все к дьякону придвинулись и с интересом ждали, а серый батюшка очутился впереди и смотрел на дьякона с таким выражением, словно говорил: «А ты мне, дьякон, нравишься». Дьякон чинно начал, нисколько не смущаясь обилием чиноначалия.